Глава 48. Карп Епифанов скончался в покоях больницы имени Святой Ксении Петропольской к исходу ночи. Пуля пробила ему правое легкое. Врачи бились за жизнь Епифанова всю ночь, но остановить кровотечение не смогли. Карп выдыхал кровь и вдыхал ее. Сознание он потерял еще у могилы отца и в себя больше не приходил. Не узнал мать, которая примчалась на кладбище и сопровождала его в автомобиле скорой помощи. Кубинца я отпустил домой, а сам ни на шаг не отходил от Хлои Епифановой, в течение месяца потерявшей обоих сыновей и мужа. Женщина за час постарела на 10 лет. Она безучастно смотрела в стену, шевелила губами и тихо плакала. Я принес ей ужин из ближайшего ресторана, но она не притронулась к еде. Только отхлебнула воды из пластикового стаканчика. Хлоя сама выглядела трупом, который почему-то продолжает дышать. Со смертью Карпа смысл ее жизни пропадал окончательно. И она из последних сил держалась и молилась, чтобы сын выжил. Но Господь не внял ее горячим мольбам. Карп не выкарабкался. К нам вышел врач, чтобы сообщить ей об этом. Я все понял без слов. Хлоя тоже. Она поднялась из кресла, распрямилась величественно и ледяным голосом заявила: «Завтра к вам приедет человек, который заберет тело». «Полиция пока не дала разрешения на захоронение», — возразил врач. «Мой человек разберется», — заявила Хлоя. Я доставил ее домой на Икаре, сопроводил, передал в руки управляющему и собрался было уйти, но Хлоя не отпустила. Она обернулась ко мне и попросила: «Останьтесь, теперь мой дом стал таким пустым». Я натянуто улыбнулся, представляя себе унылые часы в обществе разбитой женщины, и тут же нашелся. «К сожалению, не могу, есть еще дела, но человека к вам пришлю». Я достал сотовый и набрал домашний номер. Трубку поднял Кубинец. «Гонза, Химера рядом?» «Где-то наверху», — сонно отозвался Кубинец. «Найди ее и попроси быть готовой». «Ты ее разлюбил?» — осведомился Гонза. «Нет, просто нужна ее помощь». Я отключил телефон и пообещал Хлое: «У вас будет человек». Домой я мчался, словно ужаленный в хвост. Глаза слипались, мечталось о подушке и здоровом сне. Оставив катер возле причала, врубил сигнализацию. О ней, родимой, даже в беспамятстве помнить буду. И сбежал по трапу. Добрел до крыльца, громко хлопнул дверью. В гостевом кабинете отыскал Софию Ом, свернувшуюся в кресле клубочком, попросил ее поехать к Хлое Епифановой и побыть с тетей пару дней. София, как неудивительно, просьбу мою восприняла и немедленно отправилась ее исполнять. Я же, не в силах добрести до второго этажа, развернул два кресла друг к другу и растянулся в них, укрывшись пледом. Сон провалился, как в черную дыру. Абсолютное беспамятство. Очнулся я от яркого солнечного света. Часы показывали 4 вечера. Желудок настойчиво о себе напоминал, а по гостевому кабинету разгуливал Гонза Кубинец, явно не решившийся разбудить меня сознательно, но создававший как можно больше шума, чтобы я вырвался из объятий Морфея сам. Увидев, что я открыл глаза, Кубинец тотчас набросился на меня с сообщениями. «Звонила Химера, просила тебе передать, что находится в доме Епифановых Хлоя в ауте. Ее просьба до окончания нового тысячелетия не беспокоить». «А серьезно?» – недовольно пробурчал я. «Хлоя требует, чтобы ты нашел убийцу ее семьи», – озабоченно заявил Кубинец. «Это сделать как раз несложно», – произнес я. «Ты знаешь убийцу?» – застыл Гонза. «Зная подоплеку событий, убийцу найти – дело нескольких дней». Я поднялся, расправил на себе костюм, посмотрел на себя в зеркало и ужаснулся. Нужно срочно менять имидж неудачливого адвоката, пережидающего ночь в рабочем кабинете. В конце концов, у меня есть свой особняк, своя спальня и даже свежее постельное белье. А я, как бродяга, влезший в чужой дом через открытое окно, ночую в креслах. Негоже это. Ушел наверх, забрался в душ и в течение получаса, напивая под нос что-то невразумительное, нежился под холодными струями. Выбравшись из ванной, переоделся в черный костюм, надел строгий галстук и спустился в гостевой кабинет. «Только что звонил Григорий Лесник», – доложил кубинец, отрываясь от чашки кофе и свежего выпуска Санкт-Петропольских ведомостей. «Просил тебя перезвонить». «Как он?» – уточнил я, поднимая трубку. «В состоянии крайнего возбуждения. Точно мы вчера не Епифанова выкопали, а невесту Франкенштейна». Кубинец стряхнул газеты и вновь уткнулся в нее. Я набрал номер центрального офиса криминальной полиции Васильевского острова и попросил переключить меня на инспектора Лесника. Связь дали оперативно. «Григорий Лесник слушает!» – раздался официальный рык. «Да, Туровский. Чем порадуете, инспектор?» Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Думаю, Туровский, тебе пора открывать агентство по оказанию паранормальных услуг. Ну, ясновидение там, чревовещание. Деньги будешь грести лопатой. Ни в чем себе отказывать не придется. Меня потом возьмешь к себе администратором или менеджером по работе с персоналом. Как мысль?» «Слушай, шутки шутить нет настроения», — отмахнулся я. «Лучше скажи, кого мы выкопали?» «Кого выкопали, пока сказать не могу, но одно точно — это не Трой Епифанов», — заявил Лесник. «Что и требовалось доказать». Радостно потер я руки. «Где же в таком случае Трой?» – потребовал ответа Лесник. «Кто ж его знает? Но поймать нам его не мешало бы как можно быстрее». «Как ты себе это представляешь?» «Есть две ниточки. Я попробую сейчас дернуть за одну. Не получится. За другую дернем вместе». «Договорились. А мы пока попытаемся установить личность похороненного, а также выясним, каким образом произошла подмена». «Могу дать подсказку», — предложил я. «Слушаю внимательно». Лесник даже дыхание затаил. Тело было обнаружено в доме Куракина кактуса. «Почему кактуса?» — перебил Лесник. «Кликуха у него армейская такая. Мертвого нужно искать среди домашних. Слуга... или сам кактус, кто-то из них. Определить, кто пропал, затем найти образец ДНК и сравнить». «Все, отправляю ребят в дом», — засуетился Лесник. «Ты мне, если что, звони на трубу». «И ты меня в курсе держи. Нам теперь этого вишневого самурая поймать нужно в обязательном порядке», — заявил я. «Почему вишневого самурая? Он что, японец?» — удивился Лесник. «Нет, просто чтобы никто не догадался». Напустил я тумана и отключился. Стоило навести порядок на рабочем месте. Я уткнулся в письменный стол, перерыл бумаги, книги, какие-то записки, кучу нового хлама. «Что-нибудь ищешь?» – спросил кубинец, наблюдая за мной. «Трубу для связи с качелей и Дубай», – пробурчал я. «Она в ящике под пивной энциклопедией», – сообщил кубинец. Поблагодарив Гонзу, извлек из памяти номер Вани Дубай, включил дозвон. Он откликнулся тотчас. «Слушаю тебя, Туровский. Кстати, спасибо за информацию по Иоланде. Премного обязан». «Что вы сотворили с Прощелыгиным и компанией?» Осторожно осведомился я. «Сказал же, читай газеты, сыщик!» Отшутился Дубай, судя по тону, впору было свечку ставить за упокой души новоприставленного Стаса Прощелыгина. «Встретиться надо с тобой, Ваня». «В чем проблема?» – спросил Дубай. «Подъезжай на Гагаринский канал. Там находится кафе «Мадригал». А прямо за кафе – международная коллегия адвокатов. Найдешь меня в кафе». «Буду через полчаса», – пообещал я. Спрятав трубку в карман, выпрыгнул из кресла и направился на выход. «Ты на встречу с Дубай?» – спросил Гонза. «Ого, буду через 2 часа». «Для меня есть работа?» «Нет, на сегодня свободен», — расщедрился я. Тогда я на весь вечер уезжаю. Куда это, если не секрет? Да так. Конза отвел в сторону глаза. Свидание у меня. Успехов. Я шагнул за дверь. Поднявшись наверх, приоделся, нацепил плечевую кобуру, проверил патроны в барабане револьвера. Все-таки револьвером пользоваться сподручнее. Он и от смерти спасет трудную минуту, и не подведет на предмет осечки, чего не скажешь о пистолете. Пушка большая, а надежности маловато. Я спустился вниз, пересек холл, отворил дверь и оказался на улице. Пасмурный день катился к вечеру. Серые тучи ползли по небу, угрожая дождем. Погодка к романтическим прогулкам не располагала. Я надвинул шляпу поглубже на глаза и направился к Икару. Какое удовольствие прокатиться на катере! В других городах, в той же самой Москве, например, вместо каналов – улицы, асфальт, бетон. Люди по служебным и личным делам перемещаются в метро и на колесном транспорте, в автомобилях, автобусах, троллейбусах, трамваях. В Санкт-Петрополисе тоже есть метро, только я им не пользовался уже лет 8, предпочитая катера. У нас ветки метро расположены по поверхности, иногда и над водой, на тех участках, где нет оживленного речного движения. В Москве же подземка, чистые катакомбы. Я, конечно, клаустрофобией не страдаю, но находиться под землей, где и взрыв произвести легче, и иные неприятности возможны, нет уж, увольте. Мы как-нибудь и по поверхности доберемся, куда надо.